этой женщины, суть которой рождает в нем воспоминания не только о годах, но о десятилетиях, даже больше, о веках, эпохах. Так что он уверен, неважно, где сидел он с этой женщиной, в древней ли пещере, в хижине ли на краю болота или на досках в Северном Олбани, оба они будут знать, что есть в каждом из них что-то такое, что должно перестать быть одним и стать двоими, и должно поклясться, что до конца дней другого не будет и не было такого же, а будет преданность и суверенность и верность и прочая такая белиберда, которой люди забивают себе голову, когда сказанное ими не имеет никакого отношения к вечностям времени, а знаменует одновременное осознание парности навек. Вот ведь как! Оба они, Фрэнсис и Энни, в один и тот же миг понимают, что есть в них что-то такое, что должно перестать быть двоими и стать одним. Вот что означал их поцелуй. Фрэнсис и Энни поженились через полтора месяца. «Катрина, я буду любить тебя вечно». Однако случилось другое. «Индейка», — сказала Энни, — «посиди, пока приготовлю». «Нет, это долго. Съешьте ее, когда захотите, в воскресенье или когда. Ее не так уж долго жарить, 2-3 часа. Так долго тебя не было. Неужели сразу и убежишь?» «Я не убегаю». «Хорошо, сразу и поставлю ее в духовку. Придет Пэк, начистим картошки и луку, а Данни сбегает за клюквой. Индейка, надо же, Рождество торопишь». «Данни? Это кто?» «Данни не знаешь». «Конечно, откуда?» «Сын Пэк. Она вышла за Джорджа Куинна. Джорджа ты ведь знаешь? И у них мальчик. 10 лет ему». 10. В 4-м классе. Умница!» «Джеральду было бы сейчас 22. «Да. Я видел его могилу». «Видел? Когда?» «Вчера. Работал там днем. Нашел его. Поговорили немного». «Поговорили?» «С Джеральдом поговорили. Рассказал ему, как это вышло. Всякого нарассказал. Думаю, он рад был бы тебя услышать». «Может быть. А Билл где?» «Билл? А, ты о Билли! Для нас он так и остался, Билли». «Прилег. У него с политиками получилась неприятность. Переживает. Похитили племянника Патси Маккала, сына Бинди. Ты, наверное, читал об этом?» «Читал. И Мартин Догерти мне рассказывал давно уж. Мартин сегодня в газете написал про Билли». «Это я тоже видел. Хорошо написал. Мартин говорит, отец его еще жив». «Эдвард жив, на Мейн-стрит живет. Память потерял бедняга, а так крепкий. Видим его иногда. С Мартином прогуливается». «Я разбужу Билли, скажу, что ты здесь». «Нет, не надо пока. Поговорим». «Поговорим, правда. Пойдем в комнату». «Куда в такой одежде-то? Старье ведь весь день таскал. Весь дом тебе запачкаю». «Подумаешь, неважно. И тут хорошо. Вон из окна двор видно. Красивый двор. И собака у тебя, Колли. Веселая. Данни стрижет траву, а собака в нее свои кости закапывает. У соседей кошка, так она за ней вдоль забора гоняется». «Сильно семья изменилась. Да, я так и думал. Как твой брат и сестры?» «Хорошо. Джонни совсем не меняется. Сейчас он в комитете у демократов. Джози очень растолстела и потеряла много волос. Носит накладку. А Минни всего 2 года прожила с мужем. Умер.